Глава 16. Слоун. Стоит такая жара, что я почти готова отказаться от пробежки. Кондиционеры в школе всю неделю еле справляются с удушающим пеклом, что нависло над нами и отказывается сдаваться. Пожалуй, единственное преимущество обязательного ношения юбок в Святом Винсенте. По крайней мере, все хорошо проветривается. Мы с Кейси возвращаемся из школы, и я немедленно швыряю форму на пол, достаю из шкафа майку и спортивные шорты и, завязывая шнурки практически на ходу, выскакиваю за дверь. Последнее время я с нетерпением жду момента, когда мне удается вырваться на тропинку и намотать еще несколько километров на внутренний счетчик. Можно просто бежать, позволяя прошедшему дню вытекать из пор вместе с потом, а плейлисту заглушать все мысли, оставляя фокус только на темпе и дыхании. Где-то в километре от дома я чую его, еще даже не войдя в поворот. Чужак. И да, конечно же, вот он опять сидит на лавочке и дымит, как будто он тут самый главный. Я торможу рядом, пытаясь отдышаться. Эр-Джей даже не поднимает глаз от телефона, но достает косяк изо рта и протягивает мне. «Я же тебе сказала!» «Мы оба знаем, что я не послушаюсь», — перебивает он. «Так что давай сразу перейдем к тому моменту, где ты говоришь мне, во сколько за тобой завтра зайти». Я склоняю голову на бок. «Всё ещё живёшь фантазиями, да?» Поняв, что брать косяк я не собираюсь, он затягивается, сам пожимая плечами. «Почти начинаю за тебя болеть». Эр-Джей улыбается сам себе и убирает телефон в карман. «Я знаю». При свете дня он воспринимается совсем иначе. Когда мы стояли тут в прошлый раз, он мог быть кем угодно, размытой фигурой во мраке, пытающейся заманить меня в пыточный подвал. Теперь же, сидя в лесной тени, подальше от яркого солнца, он совсем не похож на монстра. Больше всего мое внимание привлекают его глаза. Карие вкрапления посреди зеленого мха так ярко выделяются на контрасте с каштановыми волосами, падающими ему на лоб. «Ты почему не с остальными?» «Я ничего о нем не знаю, но ходячую проблему узнать несложно. Он совершенно точно из тех, кто всегда что-то замышляет. Большинство мальчишек ходит в город по пятницам, то есть напиваются и подкатывают ко всем дочкам местных и своенравным девушкам из частных школ, которым не повезло оказаться на их развратном пути. Мне плевать на большинство людей. Да ну, а мне тогда, получается, повезло. Ты не такая, как они. И как бы я ни старалась удержаться, внутри меня все равно что-то довольно дергается. Это почему? У тебя задница красивее». Его лицо расплывается в хитрой улыбке. Хороший такой, честный, только немного самодовольный. «Я сама напросилась, да?» — вздыхаю я. «Хочешь комплиментов, так и скажи. Я не против». У него с собой бутылка воды. Вот это мне как раз пригодится. Я сажусь рядом с ним и залпом выпиваю половину. «На здоровье!» — тянет он. Я прекрасно вижу, как его взгляд замирает на моих губах, пока я пью его воду. «Так что, крутые парни тебя с собой не позвали?» «Позвали. Я просто люблю быть один». Он снова затягивается, и я как раз рассматриваю контур его рук, когда осознаю, что пялюсь на него куда больше приличного. На спортсмена он не похож, хоть и в явно хорошей форме. Одернув себя, я перевожу взгляд на очень интересную колонну муравьев в траве. Эр-Джея было гораздо легче игнорировать, когда он был безликим силуэтом в моей памяти. «Фэн говорит, ты часто менял школы. 5 раз за последние 3 года», — подтверждает он. «Это 6-я. Мама вечно гонялась за очередным мужиком на другом конце страны. Так что вот он я». «Хреново». «Да нормально», постепенно понимая, что нет никакого смысла заводить друзей. Все только временное. В итоге ты просто копишь у себя в ленте людей, чьи посты вроде как чувствуешь себя обязанным лайкать, словно ты заинтересован в той фигне, что с ними происходит. Ну нет, спасибо. Странное ощущение, но в каком-то смысле я частично вижу в Эр-Джея себя. Мы оба держим людей на расстоянии и живем большую часть жизни в собственной голове. Закрытые, но, возможно, немного непонятые. А может быть, я слишком серьезно отношусь к этому его образу одинокого волка. «Я тоже в этом году школу сменила», — признаю я. Эр-Джей протягивает мне косяк, и на этот раз я кратко затягиваюсь. «И как дела?» «Отвратно. Это католическая школа для девочек». «Да ну!» — оживляется он, хитро вскидывая бровь. Поверь на слово, в этом ничего сексуального. Представь себе викторианский детский дом для амишей, но только бьют тебя чувством вины и несоленой едой. Ну, не знаю, все еще может быть сексуально. Если хочешь одолжить мою юбку и походить туда вместо меня, вперед и с песней. Вот видишь, я тебя уже раздеваю. Это так мило. Ты реально считаешь, будто знал бы, что со мной делать? Отбиваю я. А ты проверь, крошка. Усмехаясь, он проводит кончиком языка по зубам. Едва заметная привычка, которая почему-то меня притягивает. В твоих эротических снах. О, постоянно. Я закатываю глаза и еще раз затягиваюсь его косяком. Пацаны говорили об Эрджее так, словно он какой-то зашуганный антисоциальный фрик, сидящий в комнате и строчащий инцельские манифесты. Примечание. Члены субкультуры, которые описывают себя как неспособных найти сексуального партнера, несмотря на желание это сделать. Вину за невольное воздержание инцелы целиком возлагают на женщин, при этом иногда призывая к изнасилованиям. Конец примечания. А у него, оказывается, есть характер. Он смешной, умеет флиртовать, возмутительно горяч. Та интрига, которую я почувствовала в нем изначально, все еще на месте. Что-то намекает мне, что под поверхностным впечатлением скрывается нечто иное. Искрой я это не назову, но легкий интерес во мне светится. Крохотное желание узнать его получше. «Значит, бег?» — говорит он. «Твоя фишка?» «Я соревнуюсь, да. Надеюсь на стипендиат, но у меня в прошлом году поехали оценки. Если вдруг понадобится репетитор, я давлю смешок». «Ага, ну, конечно. Удивишься? Охотно верю. Втайне гениальный отморозок. Если ты думаешь, что спугнёшь меня оскорблениями...» «Да нет, мне это в тебе нравится. Ты не пытаешься меня впечатлить». «А должен?» «С чего бы, когда у тебя есть весь этот образ таинственного засранца? Просто будь собой, так?» Это вызывает у него глубокий смех. «О, нет, мне нравится, как он смеется. Тон у него невероятно сексуальный, даже пульс слегка учащается». «Как насчет позволить таинственному засранцу пригласить тебя на свидание завтра вечером?» Эр-Джей одаряет меня заигрывающей усмешкой и обаятельным взглядом. Я уверена, что раньше это работало безотказно. К несчастью для него, я не очередная легкая добыча. «Как насчет «нет», — спокойно отвечаю я. «Тогда подскажи кое-что. Меня вынудили пойти на какие-то бои, чтобы это ни было». «Ха!» Я давлю смешок, пытаясь сохранить интригу. Кажется, Эр-Джея все-таки затянула в социальную иерархию Сэндовера. Нравится ему это или нет? Это будет весело. Ну, посмеяться точно можно будет. «Удачи тебе!» Я допиваю его воду и наклоняюсь подтянуть шнурки. Мне все еще нужно наверстать несколько километров до наступления темноты, а потом меня ждет гора домашки, которую я твердо намерена сделать. Стипендия сама себя не получит. «Хоть намекнешь, что меня ждет. Он смотрит на меня с надеждой. «Я могла бы, но это скучно. Некоторые испытания путник должен пройти сам. Так что я просто мило улыбаюсь ему и говорю. «Сам увидишь. Не хочу портить сюрприз».